под носом румянец, во всю щеку лишай и почтительно кланялся. Собираясь к Сайдуле, князь достал дорогой кафтан из тафты. Сзади у затылка пристегнул козырь, высокий парчевый воротник, расшитый жемчугом. И Бориске приказал принарядиться. Тот надел синий кафтан, отчего глаза его стали еще более синими, натянул лучшие сапоги, носы шилом. Калита разгладил мягкую бороду, прищурил глаза. «Сущие женихи!» Бориска, весело рассмеявшись, тоже огладил подстриженные под скобу волосы, отставил в сторону ногу, полюбовался сапогом. «Под пету хоть соловей лети, а кругом пяты хоть яйцо кати!» И вдруг помрачнел. Мог ли предполагать, мечтая в детстве о ратных подвигах, что придется идти на поклон к ханше, кланяться раскрашенной кукле? «Чего не сделаешь для отчины», — подумал он. Люто ненавидя врага, готовый в любой час схватиться хотя бы сотней, Бориска, тем не менее, старался найти оправдание действиям князя. На московской речной пристани, в сутолоке базаров, среди обитателей посады и подсосенок, не однажды приходилось Бориске слышать, что князь своей изворотливостью отводит татар от Москвы. Юность не терпит рассудительности и обходных движений там, где, по ее разумению, пусть даже с риском для жизни, можно пройти прямо. Если бы это зависело от его желаний, Бориска, конечно, не ездил бы в Орду, не гнул голову перед татарами. Наверное, князю виднее, как следует держаться. И Бориска заставлял себя при встречах с татарами не сжимать пальцы в кулаки. Калита достал из дорожного сундука татарский колпак, надев его, вмял поглубже верх. Татары любили видеть такую вмятину, она означала смиренное покорство. Тайдула принимала Калиту в своем шатре. Ее подрисованное, покрытое густым слоем белил широкое лицо, было бы даже приятным, если бы не почерненные лаком зубы. Брови ханши так высоко вскинуты над щелками глаз, что, кажется, она непрестанно удивляется. Полные в кольцах руки покоятся на расшитом шелковом халате. «Хвалит на детский шелк, коли в детский толк», — насмешливо подумал Калита, и, кланяясь, приблизился к Тайдуле, а Бориска положил возле нее подарки. Нисколько не смущаясь, Тайдула тут же начала перебирать поднесенные Калитой меха и мягкую рухлядь. Мягкая рухлядь — меховая одежда. По широкому лицу Тайдулы разлилось удовольствие. «Счастлив поклониться мудрой жене узбек-хана, сына Тургун-хана, сына Менгу-Тимир-хана, сына Бату-хана, сына Джучи-хана, сына Чингис-хана». Тайдула, кивая головой, снисходительно смотрела на Калиту. «Всегда служу тебе верой и правдой», — продолжал он. Ханша важно сказала: «В будущем свете, на пути в рай, наши руки удержат за одежду неверных нам». Помолчала и добавила, одобрительно поглядев на вмятый колпак Калиты: «Тебе верю и ценю, во всем помогу». Знал Калита, влиятельно ханша, сама кое-кому ярлыки выдает. Вон и золотой перстень, печать на пальце у нее. На перстне дракон высечен. Тайдула стала жаловаться на нездоровье. Глаза болят. Калита сочувственно вздохнул. «Я тебе излечителя пришлю. Как рукой снимет?» Ханша милостиво улыбалась. На следующий вечер Калита с несколькими слугами подошел к высокому дому египетского посла Ала-ад-Дина Айдагды и остановился у массивной двери. Постучав кольцом ручкой о бронзовую пластинку, он подождал, прислушиваясь. Дверь приоткрыл худой, как жертв, слуга. Узнав, что перед ним московский князь, провел его в высокую комнату. Слуг своих Калита оставил внизу. Навстречу Ивану Даниловичу шел хозяин, воистину оладина подгорелая. Расплылся в теле и черен. Одет богато. Один пояс золотой с каменьями чего стоит.